Глава 4. Бессмысленное бормотание, суетливая возня, хриплые смешки, прерывистые стоны, осторожные вскрики и ощущение изумительной легкости. Будто в одно мгновение вся тяжесть забот оказалась сброшена вместе с одеждой и смыта водопадом волос, прикосновением ласковых рук и жадных губ, а поверх всего одуряющий запах разворошенного свежего сена, не выветрившейся из памяти даже по истечении нескольких дней. Все прочие ощущения поблекли, многое стало казаться забавным и нелепым, а запах остался. Тем более, что вместо подушки под головой у меня снова охапка сухой травы. В замковой темнице было почти уютно. Сразу становилось понятно, что узников здесь нет, или они по какой-то причине надолго не задерживаются. Либо меня по ошибке засунули не в то помещение, потому что сухая и достаточно светлая клеть больше годилась для хранения запасов зерна или муки. Общее впечатление уютной кладовой портил только разнообразный зловещий инвентарь, развешанный по стенам, большая жаровня и деревянная ложа с кожаными зажимами для рук и ног. Я уже, по-видимому, в сотый раз измерил шагами свое довольно просторное узилище, равнодушно потрогал некоторые из пыточных приспособлений, найдя их в безобразно ржавом состоянии, и в который раз вздохнул. Потом прилег на более пригодный для пыток, чем отдыха, топчан, и попытался немного вздремнуть. Но на все ложе сена не хватало, а от твердых и кое-как оструганных досок затекала спина. Поэтому я вскоре опять слез на пол и занялся любимым занятием всех узников — размышлениями и воспоминаниями. Поначалу все шло очень даже неплохо. Благодаря выигранному поединку и уважению, завоеванному у Давилы, отношения королевских дружинников стали ровными и дружелюбными. Десятник Нечай даже распорядился оседлать для нас с Лукашем пару вьючных лошадей. И, судя по злым взглядам, бросаемым вслед отъезжающим воинам из-под шапок, да мокрым глазкам, поблескивающим из-под низко повязанных платков, проведя весьма сумбурную ночь, отряд двинулся к замку. Ночлег в Перекрестке только упрочил мою славу, как непревзойденного мастера кулачной потехи, заодно утяжелив кошель Лукаша двумя копами медиков и прибавил опыта в общении на ощупь. А услышанные в пути занимательные рассказы из жизни ратников заполнили не одну брешь в моих познаниях, важных для взрослого мужчины. И что забавно, многое из услышанного я тоже знал, но как-то позаковыристее, что ли. Но, тем не менее, их бесхитростные побосенки отвлекали от лишних рефлексий и здорово разнообразили путешествие. О том, что на их пути встанет сторожевой замок Дубров, Мышата рассказывал и обходить его стороной не советовал. Где же еще показывать себя скомороху, если не среди мастерового люда, воинов и дворян? Один день на рыночной площади мог принести больше дохода, чем сборы во всех деревнях вместе взятых. А поскольку кошель покойного атамана, за исключением нескольких мелких монет, Мышата оставил себе, от возможности подзаработать отказываться не следовало. Особенно теперь, когда мы вторые сутки путешествовали вместе с отрядом дружинников. Шаткое доверие, возникшее к нам, могло вновь смениться на подозрительность, вздумая я на развилке сказать десятнику, что дальше нам с ним не по пути. И когда на горизонте возникли стены Дуброва, капризная память опять подкинула мне очередную загадку. Увиденная картина совершенно не впечатляла. В то время как Лукаш едва не подскакивал от восторга, я спокойно рассматривал возвышающееся вдали суровое фортификационное сооружение, понимая, что приходилось видеть постройки куда грандиознее и мощнее. Замок действительно был так себе. Прилепившийся на господствующей над этой местностью высотке, донжон имел всего одну башню, а ограждающими замковое подворье стенами служили несколько десятков поставленных впритык добротных домов с плоскими крышами и стрельчатыми окнами. Хотя большинство зданий, в том числе и весь ремесленный квартал, ютились кто где гораст, совершенно не соблюдая никаких правил и ограничений, кроме целесообразности. К примеру, кожевники и ткачи строили свои жилища поближе к реке, а заезжие дворы выбегали навстречу дороге. И хоть по ней давненько уже не пылили купеческие караваны, Все же дородные шинкари больше предпочитали поглядывать из окон трактиров на проезжий шлях, нежели на городскую сутолоку. Но заявились мы сюда в недоброе время. Не успел я даже с лошади слезть, как меня схватили стражники. И как ни пытался Нечай объяснить им, что я не харциз, а скоморох, ничего не помогло. Ссылаясь на приказ Исаула, они наставили на меня копья и отвели в темницу. Хорошо, хоть Лукаша не тронули и саблю не отобрали, а позволили парнишке отдать. Можно было бы попытаться вырваться и бежать. Но куда? Я ведь никакой вины за собой не знал. А вдруг эта история прольет какой-то свет на утерянное прошлое? Если, конечно, мне не придется отвечать за прегрешение мертвого харцизского атамана, в чьи одежды я так необдуманно нарядился. Устав вышагивать, я присел на топчан и решил хоть немножко вздремнуть. Как говаривал мой старшина, лучше плохо лежать, чем хорошо бежать. «Что?» Похолодев изнутри, я непроизвольно вскочил. «Старшина? Какой еще старшина? Господи, да что же в конце концов со мной приключилось?» Но ответа не было. Всплывшая из глубин подсознания мысль только коснулась разума и испуганно метнулась обратно во тьму. Отерев лоб, покрывшийся испариной, я вдруг почувствовал, что ноги меня не держат, и тяжело плюхнулся на топчан, чувствуя себя выжатым лимоном. Глаза просто слипались, надо было хоть немного поспать. На доске, утыканной гвоздями, на раскаленной решетке, на битом стекле, на стае ежей и дикобразов, но обязательно поспать. И в следующее мгновение я уже проваливался в мягкие объятия Морфея. Это был странный сон. Огромный костер, горящий посередине каких-то руин, и плотная стена тумана вокруг них. Отблески пляшущего огня выхватывали из молочной пелены причудливые тени, которые, кривляясь, вновь растворялись в этой мгле. Я стоял у костра, непонимающе озираясь, чувствуя непонятную, давящую тишину этого места. Неожиданно пелена тумана дрогнула и пошла волнами, а в глубине ее отчетливо протаяли несколько теней. Кто-то пробирался сквозь туман на свет костра. Очертания их были нечеткие и иногда полностью скрывались в тумане, но они приближались. Я вздрогнул и проснулся. В дверях темницы медленно проворачивался ключ. Потом створки тихо отворились, и в освещенном факелом дверном проеме возникло видение прекрасной феи или колдуньи, принявшей самый обольстительный вид. Одним словом, передо мной стояло самое обворожительное и чудесное создание, которое я когда-либо видел. А в девичьей красоте я уже стал немного разбираться. В сравнении с моими без пяти двумя девушка была чуть мелковата, но зато потрясающе изящна. Во всяком случае, все то, что подчеркивал костюм для верховой езды, было наивысшего сорта. Правда, факел, который незнакомка держала над головой, давал больше чаду, нежели света. И при столь скудном освещении черты ее казались упрятанными за густой вуалью. Но я был уверен, что природа не может оказаться настолько нерациональной, чтобы идеальные формы обременить некрасивым лицом. И подтверждали мою догадку пышные волосы девушки, плавными волнами, спадающие на плечи из-под небольшой бархатной шапочки. Незнакомка приложила палец к устам, а потом сделала знак свободной рукой, приглашая меня за собой, и отступила вглубь коридора. «Сюда тащат силком, а выводят тайком», проворчал я в рифму и попробовал протиснуться сквозь приоткрытый проем. Но при моем телосложении это оказалось не так-то просто. Дверь сдвинулась, и ржавые петли предательски заскрипели. «Тихо ты, уволень!» раздраженно прошипела барышня, повернулась ко мне спиной и уверенно зашагала прочь, предоставляя мне на выбор следовать за ней или оставаться в темнице и дальше. При этом шла она почему-то не вверх, а наоборот, еще глубже. Под ногами неприятно хлюпала болотная жижа, с низкого земляного свода то и дело срывались крупные капли. Так и норовили упасть на нос или за шиворот. В едва рассеянной огнем темноте пищали и шуршали крысы. Но в конце концов потянуло свежим воздухом. Потом факел зашипел, опущенный в воду, и я понял, что мы выбрались на свободу. Тут моросил мелкий дождь, смеркалось, но было еще достаточно светло, чтобы увидеть, что подземный ход вывел нас далеко от замка, как и то, что у моей освободительницы имеется в наличии помощник, и они очень серьезно подготовились к организации моего побега. Всего в нескольких шагах от выхода из подземелья нас поджидал улыбающийся Лукаш, удерживая под узцы трех лошадей. «Поспешим!» Прекрасная незнакомка, наверное, была живым воплощением рекомой сестры Таланта, потому что, не прибавив больше ни слова, запрыгнула в седло и послала свою кобылицу вперед. Нам не оставалось ничего другого, как последовать за ней. А поскольку быстрая скачка лесной дорогой не способствует беседе, все расспросы пришлось отложить до более удобного случая, рассчитывая, что тот вскоре представится. В самом деле, не прошло и получаса, как барышня стала придерживать лошадь, а вскоре и вовсе пустила ее размеренным шагом. Может, не опасалась погони, а может, хотела дать роздых коням, чтобы позже, когда понадобится, гнать их во весь опор. И у меня появилась возможность поговорить с Лукашем. «Спасибо, друг», — поблагодарил я его искренне. «Несмотря на то, что я так и не узнал, за что меня схватили и в чем обвиняют, все же на воле гораздо лучше». «Зато я выведал», — ответил Лукаш. «Дело не в тебе, Игорь, а в особом отношении жителей Дуброва к харцизам. А чему удивляться? Это же пограничье. И месяца не проходит, чтобы степняки чего-нибудь не натворили. То скот угонят, то девицу умыкнут. Совсем недавно, на весенних празднествах, невеста сына пекаря Маркиса в ночь перед венчанием пропала. Дубровчане до сих пор лютуют. Правда, поговаривают, что не так жаль девицы, как пропавшего угощения», — усмехнулся парнишка. «Да и вообще, баронесса болеет, барон лютует, как поднятый до весны медведь. В общем, как схватили тебя, стал я расспрашивать. И выяснил, что Исаул Калита считает, будто рядом с замком ватага степняков затаилась. А ты под видом скомороха пробрался в замок, осмотреть и выведать, где чего стащить можно. Но Нечай уверил меня, что барон Владивой сгоряча судить не будет. Если за тобой нет вины, освободит. Хотя из-за смерти баронессы Каторжины рассмотрение дела могли отложить. Но уж к свадьбе баронеты помиловали бы обязательно». Я хмыкнул, вообразив себе столь длительное заключение. «Хорошо, если бы хоть кормить не забывали. А то и всякое случается, когда до безвестного узника никому нет дела». Лукаш покосился, помолчал немного, а потом продолжил. «Одним словом, день-другой ничего не менял. А за ужином в таверне ко мне за стол подсел странный тип с повязкой, закрывающей один глаз. Он положил на стол золотую монету и сказал, что если я хочу помочь своему товарищу, то должен немедленно купить трех коней, провизию в дорогу и ждать тебя здесь». Когда же я поинтересовался, за что такая милость и кто он такой, незнакомец ответил, что платит за сопровождение баронетты Анжелины ко двору ее тетки, баронессы Звениславы. А остальные вопросы мне лучше не задавать, потому как лишнее знание укорачивает жизнь. И что отказаться я могу, но в таком случае ты из темницы, скорее всего, вообще не выйдешь, потому что у барона Владивоя и без тебя забот хватает. А придет в замок новый хозяин или нет, и когда это будет, никому не известно. Зато, помогая баронете, мы и сами ноги унесем, и добрый поступок совершим. Я даже не раздумывал, какое мне дело до дворянских интриг. Главное, что ты будешь на свободе, и наше путешествие продолжится. В конце концов, провести пару дней в обществе баронеты — не такая уж тяжкая плата за свободу. Полные снеди через седельные сумы и пару отличных лошадей. С этим я не мог не согласиться. Кони — действительно не крестьянские тягловые шкапы, а выезженные под седло скакуны. Да и барышня пока проблем не создавала. Хотя что-то такое вспоминалось мне из прошлого опыта, что там, где появляется смазливая девчонка, неприятности возникнут обязательно. Кстати, надо было познакомиться и поблагодарить ее. Может, Лукаш совершил подвиг, покупая все необходимое для побега на рынке. Но из подземелья-то вывела меня она. «Спасибо за освобождение», — произнес как мог учтивее, как только поравнялся с баронетой. «Перед тобой благородная госпожа, хам!» В голосе молодой девушки было столько холодного высокомерия, что я даже поежился. «И обращаться ко мне следует либо достойная госпожа, либо госпожа баронета». «Как будет угодно, достойной госпоже», — улыбнулся я наконец-то, увидев, что и профиль у девчонки был под стать. Возможно, слишком утонченный и слишком надменный, но в целом очень ничего. Вот только сама она оказалась совершеннейшим ребенком, лет 15. «А разрешите спросить, госпожа баронета?» «Спрашивай, разрешаю». При этом благородная девица даже шею не соизволила повернуть. «Что случится, если я и мой товарищ не пожелаем придерживаться дворцового этикета?» «Как это не пожелаете?» Баронета устремила на меня взгляд, полный негодования. «Да я вас на конюшне запарю!» «Милая барышня, я веселился от души, в то время как Лукаш побледнел и с ужасом взирал на меня, делая огромные глаза и отчаянно жестикулируя. Вся беда в том, что среди этого дикого леса можно встретить стаю диких волков, голодного медведя. Я допускаю, что тут водятся разбойники. Но что конюшни нет, ни одной. Готов об заклад побиться. Хотите? Например, на поцелуй?» Лукаш застонал и стал медленно сползать с коня. Обеспокоенный состоянием приятеля, я поспешил к нему, предоставив девчонке возможность поразмыслить над моим предложением. Вовремя баронета растерянно огляделась. Похоже, до ее сознания только теперь дошло, что она не среди подобострастной дворни, а наедине с совершенно чужими мужчинами. А вслед за этим нахлынули воспоминания о событиях, которые предшествовали ее безумному побегу. Несчастная девушка горько разрыдалась. «Что за напасть?» — раздраженно бросил я Лукашу, который, оказывается, просто пришел в ужас от столь вольного обращения с дворянкой, и поспешил к девочке. «Ну, нашли место истерики закатывать. Хотите поплакаться? Давайте устроим привал. Огонь разведем, поедим, а заодно и пожалуемся на судьбу. Вы не возражаете, высокочтимая госпожа?» Но та даже не услышала меня, заново переживая все ужасы прошлого вечера. Когда ей под утро сообщили о смерти матери, Анжелина была уверена, что это самое ужасное событие, которое только может произойти. Но все оказалось гораздо хуже. Под вечер, когда обессилевшая от рыданий девушка уже собиралась ложиться спать, Аннет сообщила, что Калита, Исаул королевской дружины, имеет какое-то важное известие, касающееся жизни и чести баронеты, и просит его принять. Старый Харцис вошел, низко кланяясь и пряча взгляд. А поведанное им было до такой степени ужасно, что девушка совершенно растерялась. Опасность, грозившая ей в родном доме, была столь велика и ужасна, что не помещалась в сознании. А подлость отчима такой чудовищной, что она потеряла голову. Тогда только одна мысль показалась разумной — бежать, как можно скорее, как можно дальше — тем более, что именно это советовал спаситель. Оказалось, он уже все продумал и все успел подготовить. Надо было только дождаться ночи и, опередив подлые замыслы Владивоя, тайком покинуть замок. А чтобы ее спохватились как можно позже, всех слуг оставить здесь, а вместо охраны взять с собой посаженного недавно в темницу скомороха и его товарища, которые в благодарность за освобождение сопроводят баронету до замка Зеленец, под защиту тетушки Звениславы. Тогда эта мысль показалась Анжелине достаточно здравой. И только теперь, когда ужасы ночи слегка поблекли, девочка поняла, что поспешные решения редко бывают стоящими. Но сделанного не воротишь, да и жалеть не стоило, так как позади осталась опасность подлинная, а рядом вымышленная и сомнительная. От осознания простой истины баронета почти успокоилась, хотя слезинки из уголков глаз все же не исчезли. А дождь становился все сильнее. Даже сквозь плотную листву, переплетенных по краям дороги ветвей, отдельные крупные капли уже срывались вниз. И их становилось с каждой минутой все больше. К этому времени мы подъехали к каким-то развалинам, вернее, остаткам полусгнившего сруба с провалившейся крышей. Но обращенная от дороги к лесу часть навеса для лошадей все еще каким-то чудом держалась на почерневших столбах и стропилах. «Заезжий двор посреди леса?» — удивился я. Мы же на большаке, ведущем в столицу. Да Моровице на этом тракте было не в пример оживленнее. Переждем непогоду. А не опасно? — засомневался Лукаш. Помнишь, о чем нас деда предупреждал? Ты о мертвяках? Ой, перестань. Отмахнулся я пренебрежительно. Враки это все. Никаких бродячих мертвецов не бывает. Зато навес почти незаметен с дороги. К тому же дождь все гуще. Следы вскоре смоет, и никто не додумается искать нас так близко от замка. Мои слова не слишком убедили парнишку, но после того, как я демонстративно перевесил саблю на пояс, он немного приободрился. Баронете помогли сойти с коня и бережно усадили на уцелевшее бревно, которое расторопный Лукаш успел застелить попоной. «Простите мое бесцеремонное поведение». Нужный тон нашелся сразу, словно я только тем и занимался в позабытой жизни, что разговаривал со взбалмошными девицами. «Это все от волнения. Согласитесь, баронета, не каждый день попадаешь в темницу, и уж тем более не каждый день покидаешь ее таким изысканным способом. Тут у кого угодно голова кругом пойдет. А вы, если осмелюсь спросить, от кого бежите?» «От отчима». Анжелина ответила раньше, чем успела решить, хочет она этого разговора или нет. Но увидев искреннюю заинтересованность в моих глазах, девочка слово за слово пересказала всю свою безрадостную историю. «Вот значит как!» Я неожиданно почувствовал какое-то смутное беспокойство. «Ну тогда длительный отдых отменяется. Есть во всей этой кутерьме какая-то фальшь. Не могу понять, что именно не так, но уверен, лучше нам здесь не задерживаться. Тем более, что и дождь уже слегка успокоился. Надеюсь, никто не устал. А думать и разговаривать можно в седле». Я и сам пока не мог понять, что насторожило меня в рассказе девушки. Но чувство близящейся опасности только крепло. И подтверждение не заставило себя долго ждать. По дороге застучали копыта, и отряд из 6 всадников, мельком взглянув на развалины, галопом унесся в том направлении, куда, по их мнению, должны были двигаться беглецы. Ну вот и ответ. И если благородная госпожа будет столь благосклонна, чтобы выслушать скомороха, могу попытаться кое-что объяснить. Наверное, не стоило опять грубить. Но Анжелина была так испугана, что совершенно не обратила внимания на мой тон. Скорее всего, побег, так умело и вовремя организованный слугой, на самом деле часть плана отчима. Согласитесь, если в замке вы могли рассчитывать хоть на какую-то помощь, то в глухом лесу ждать ее неоткуда. Вас убьют, а меня с Лукашем казнят за совершенное злодейство. «Нет», — неожиданно возразила Анжелина, — «убивать меня не станут. Если вокруг измена и ложь, то отчим заинтересован в моем исчезновении больше, чем в смерти. Поэтому меня должны похитить». Вернее, уже похитили. «Вот он», — она указала на Лукаша, — «побратим Харциза, которого вчера бросили в темницу. Воспользовался царящим в замке сумбуром и освободил своего товарища. А потом вы в отместку и для куража умыкнули меня. Разве это не похоже на правду?» И вполне в духе разудалых степняков. «Я стала бы не первой горемыкой, пропавшей из родительского дома или прямо из супружеского ложа. Возможно, вы и не метили так высоко, попросту украли первую попавшуюся хорошенькую девицу». «Ну что, у кого-то такой рассказ вызывает сомнения?» «Отсюда и погоня. Барону обязательно нужно, чтобы слуги могли присягнуть, что они все сделали для моего поиска». «Ну что ж, вполне возможно», — согласился Лукаш. «По меньшей мере, не противоречит здравому смыслу. И искать нас станут со всей тщательностью. Но ты, Игорь, прав. Когда найдут, живыми не оставят. Мы слишком много знаем». «Значит, будем выбираться. Вот только куда? Блин, впервые чувствую себя таким беспомощным». Я раздосадованно хлопнул себя по лбу. «Проклятая пустая кочерышка! Ну вспомни же хоть что-то!» «То есть как куда?» Баронета повысила голос. «Помощь против отчима я смогу получить только у тети Звениславы или у королевы. Немедленно поворачивайте в Зеленец или Турин». «Вот-вот, именно в той-то стороне нас и станут искать». И как бы в подтверждение его слов, по дороге в северном направлении проскакал еще один отряд. «Что же нам делать?» — растерялась Анжелина, и я вдруг отчетливо понял, что рядом не наследница баронства, а всего лишь маленькая девочка. «В общем-то, есть у меня только один вариант», — потер я лоб, пытаясь хоть таким способом заставить его выдать умную мысль. «Надо пробираться на мельницу. Помнишь, ты говорил, что без его согласия туда никто дороги не найдет?» «Точно!» — аж подпрыгнул Лукаш. «Как я сам не сообразил! У деда на мельнице никто не найдет. Оставим у него на попечении госпожу баронету, а сами окольными путями отвезем известие графине Звениславе. А если деда захочет, то таким путем нас через лес проведет, что ни один соглядатый не заметит». «Ну уж нет!» — неожиданно воспротивилась Анжелина. «Сами сидите на своей мельнице. Не дождется Владивой, чтобы я от него, как курица от ястреба, пряталась. Вместе в зеленец пробираться станем, а коли отвернется удача, стыдиться за меня вам не придется. Прошу только об одном — надругательство не допустите. Увидите, что не уйти нам, лучше сами убейте». И так благородна была она в своем возвышенном порыве, что я не стал убеждать девочку в том, будто бы достоинство правителя не в безудержной храбрости, а в наличии ума и умения им пользоваться. Тем более, что до спасительной мельницы и до принятия решения было еще далеко. Менее восприимчивый Лукаш только хмыкнул. Приняв решение за всех, я превратился в его глазах из благодушного здоровяка в человека, готового нести ответственность не только за собственную судьбу, но и за тех, кто рядом. Очевидно, почувствовала это и баронетта, потому что подчинилась без возражений. Но, сделав попытку подняться, чего-то завозилась и уселась обратно. «Зацепилась», — произнесла чуть извиняющимся голосом. Лукаш поспешно бросился на помощь Анжелине, присел у бревна, высматривая вредный сучок, но вдруг резко отпрянул и побледнел так, что я заметил это даже ночью. «Ты там...» Дрожащий голос парнишки не оставлял сомнений, что происходит нечто весьма неприятное. Я шагнул ближе, нагнулся, вгляделся и сам едва сдержал восклицание. Из земли, наподобие свекольной ботвы, вылезала пара человеческих рук. При этом одна из них уже крепко сжимала в кулаке подол платья баронеты, а вторая шарила вокруг, явно желая найти, за что бы ухватиться, чтобы выдернуть на поверхность остальную часть тела. Эфес, завещанный мне Вернигором сабли, будто бы сам прыгнул в ладонь. И раньше, чем кто-либо из моих спутников успел что-то понять, я взмахнул лезвием крест-накрест, обрубая излишне активную растительность по локоть. Взвизгнув так, что в радиусе нескольких миль все зверье шарахнулось по норам, баронета одним прыжком взлетела в седло и пришпорила лошадь, к счастью, в нужном направлении. Следом за ней поспешил Лукаш, но и я не стал задерживаться возле рукотворной грядки. Мало ли что еще на ней произрастет. Как только испуганные неожиданным происшествием беглецы скрылись в ночи, из прилегающих к развалинам кустов на открытое место выбрались три дюжих мужика. Они были одеты в сшитые из мятой оленьей шкуры свободные куртки, каждый с тяжелой рогатиной в руке, луком и колчаном за спиной. «Ну а теперь, мухомор!» — пробурчал здоровяк с чрезвычайно спутанной копной волос, небрежно пиная носком растоптанного лаптя, подвернувшийся под ногу обрубок руки. «Объясни ты нам, отчего это ты вдруг решил отпустить добычу, взять которую было проще, чем водиться и спить?» «Да», — более требовательным тоном поддержал его второй, самый меньший ростом из троих, недовольно сплевывая сквозь редкие зубы. «Объясни нам!» «Гнездо, ты ползущую в траве гадюку со скольких шагов сумеешь расслышать?» — спросил вместо ответа мухомор, вытирая рукавом потное рябое лицо. «Шагов с десяти», — пожал могучими плечами тот, озираясь вокруг. «От того зависимо, на чем трава растет. Меж камней — это одно, песок или сухая листва — иное дело. А что? А ты, Щерба, можешь отличить свист моей стрелы от чужой?» «А то», — ухмыльнулся мелкий, — «скажу даже, пустил ты ветры перед тем, как выстрелить от натуги или сдержался?» «Значит, со слухом у вас все в порядке?» «Со слухом, нюхом и злостью», — огрызнулся за обоих Щерба. «Не тяни за хвост, мухомор. Мне просто непонятно, что с вашими ушами сейчас произошло? Если никто не услышал, куда собирались податься беглецы?» В недоумении пожал плечами тот. Оба его товарища переглянулись, все еще не понимая, к чему тот ведет. «Малой молвил», — стал припоминать Щерба, «что у деда мышаты их не найдут. Значит, они на дивную мельницу поскакали?» «А-а-а!» — понимающе протянул Гнездо, с уважением поглядывая на сообразительного мухомора. «Тогда пусть. Вечного мельника даже Батя не опасается. Не, чур меня, с гостями мышаты связываться себе дороже. И как ты только успел сообразить?» «Голова!» — похвалил старшего брата и кусачий Щерба. «Хотя, жаль, конечно, уж очень ладная одежка ускакала. Дорогая, наверное». «Сказал бы сразу, девка понравилась», — уел холостого брата давно остепенившийся мухомор. «Ты оттого, Щерба, и оглох, что все на нее пялился». «Кони у них знатные», — тихонько вздохнул Гнездо. Здоровяк всю жизнь передвигался исключительно на своих двоих. Да в лесной пуще и нельзя иначе, но испытывал необъяснимую страсть к лошадям. «Кто о чем? О вшивой о бане», — сплюнул наземь Щерба и промолвил. «Пошли, что ли? Больше ничего не высидим». Трое леших повернулись спиной к тракту и совершенно бесшумно растворились в глухой чаще. А ничего не подозревающие и чудом уцелевшие беглецы тем временем продолжали свой путь сквозь поутихший, но не прекратившийся ливень. И еще до рассвета копыта коней простучали по запруде у лесной мельницы.